Глава 12. На глубоководном шторме было два корта для сквоша. Чтобы поиграть, приходилось записываться за 3 дня вперед. Крейн решил, что только благодаря влиянию Ашера им удалось выкроить полчаса времени, позвонив всего несколько минут назад. «Я никогда бы не заподозрил у вас, любители поэзии», — сказал Ашер, когда они встретились на корте. «Но что вы играете в сквош, это сразу видно». «Наверное, все дело в моем телосложении», — ответил Крейн. «Или вы перечитали мое резюме?» Ашер рассмеялся, подбрасывая в руке маленький серый мячик. Крейна не удивило, что Ашер захотел с ним встретиться. В конце концов, он уже на станции более 36 часов, и теперь руководитель научной группы хочет узнать, как обстоят дела. Удивило только выбранное место. Но Крейн уже начал привыкать к тому, как действует Ашер. Поддерживает дружескую и непринужденную атмосферу, но дает понять, что нужны результаты, и причем немедленно. Крейна это устраивало, и он был даже рад встрече, потому что ему и самому было о чем поговорить. «Давайте разогреемся пару минут», — предложил Ашер и протянул мяч. «Подадите!» — Крейн покачал головой. «Начинайте!» Он следил, как Ашер посылает мяч к передней стене сильным точным движением. Тогда он попятился, балансируя на цыпочках и ожидая возвращения мяча. Мяч отскочил, и Крейн ударил с лета, целясь в дальний угол. Несколько минут они играли молча, изучая мастерство, опыт, стратегию друг друга. Крейн считал, что Ашер старше его как минимум лет на 25, но практики у него, похоже, было больше. Сам Крейн играл так себе. Половина его ударов вылетала. «Что такое с этим кортом?» — спросил он, наконец, поднимая мяч и перебрасывая его Ашеру. Ученый уверенно поймал его рукой. «А, вы заметили! Нам надо было учитывать планировку станции. Потолок дюймов на 12 ниже, чем требуется. Для компенсации мы и сделали корт немного глубже, чем обычно. Мне надо было сразу сказать вам. Когда привыкаешь, то оказывается, что такие размеры тоже хороши. Ну что, еще потренируемся?» «Нет, давайте сыграем». Крейну выпало начинать. Он выбрал сторону и сделал подачу. Ашер ответил быстрым ударом в дальний угол, и пошла серьезная игра. Они обменялись ударами, и Крейн не мог не оценить мастерство ученого. Сквош — это отчасти подвижный спорт, а отчасти шахматная партия, поединок умов, стратегий и выдержки. Ашер все время старался вести, а его мощная подача вдоль боковой стены заставляла Крейна постоянно быть настороже. Он-то думал, что травмированная рука ученого не даст ему играть в полную силу. Но Ашер, кажется, научился пользоваться правой рукой не только для замаха, но и для сохранения равновесия. Еще не успев осознать, Крейн начал безнадежно проигрывать. «Партия!» — наконец сказал Ашер. 9-4. Боюсь, не очень хороший результат». Ашер весело рассмеялся. «В следующий раз у вас получится. Как я и говорил, к необычному размеру в конце концов привыкаешь. Давайте, ваша подача». Во второй партии Крейн обнаружил, что Ашер прав. Привыкнув к более низкому и глубокому корту, он понял, что играть ему стало легче. Крейн провел несколько атак и смог послать мяч за пределы зоны подачи, заставив Ашера играть у задней стенки. Теперь он уже не просто концентрировался на приеме мяча, но и мог занять лучшую позицию. Игра затянулась, и ему удалось победить Ашера со счетом 9-8. «Поняли, о чем я говорил?» — спросил Ашер, тяжело дыша. — «Вы быстро учитесь. Так мы с вами сыграем еще несколько раз, и вам придется искать более опытного партнера». Крейн усмехнулся. — «Ваша подача», — сказал он, бросая мяч Ашеру. Ашер поймал мяч, но подавать не стал. — «Ну, как там Уайт?» — «Он все еще на седативных. Коктейли из халдона и атавана, против психоза и против тревожности». «Я слышал, вы использовали весьма оригинальный способ уговорить его. Бишоп что-то говорила про стриптиз». Крейн слабо улыбнулся. «Человека в таком остром состоянии можно отвлечь, если его шокировать. Я сделал то, чего он никак не ожидал. И выиграл немного времени. У вас есть предположение, что с ним произошло?» Корбит сейчас составляет полный психологический портрет, насколько позволяет состояние пациента. Но диагноз мы пока поставить не можем, и это странно. Уайт совершенно адекватно разговаривает, даже несмотря на успокоительное. Но совсем недавно он был весь какой-то взвинченный и реагировал только на внутренние стимулы. То есть? Он был неуправляемым, видел галлюцинации, а теперь забыл об этом. Не помнит даже тех жутких звуков, из-за которых с ним такое случилось. Свидетели и друзья говорят, что накануне замечали кое-какие странности, ведь обычно он был сдержанным. В анамнезе Уайта никаких психических расстройств нет. Думаю, вы это и сами знаете. Крейн помолчал. Я считаю, его надо вывозить со станции. Ашер покачал головой. Увы. Если не ради Уайта, то ради меня. Мне уже надоели командир Королис и его подчиненные. Они день и ночь в палате караулят Уайта, чтобы он не сказал, чего не следует. Например, где на исследовательской станции можно взять брикет пластида? Боюсь, ничего тут сделать не могу. Как только вы выпишете Уайта, мне придется запереть его в комнате. Только тогда Королис отстанет. Крейну показалось, что Ашер говорит с какой-то горечью. Ему не приходило в голову, что и руководитель научного отдела тоже страдает от пресса секретности на глубоководном шторме. Он догадался, что Ашер только что дал ему намек. Вряд ли у него будет другая возможность сказать то, что нужно. «Пора», — подумал Крейн, и набрал воздуха в грудь. «Кажется, я, наконец, начал понимать», — заговорил он. Ашер, который смотрел на мячик в своей руке, поднял взгляд. «Что? Зачем я здесь?» «Это ясно. Вы здесь для того, чтобы решить наши медицинские проблемы». «Нет, я хочу сказать...» «Почему выбрали именно меня?» Начальник отдела научных исследований смотрел на него ничего не выражающим взглядом. «Видите ли, сначала я не знал, что и думать. Я ведь не пульмонолог, не гематолог. Если бы рабочие страдали от кессонной болезни, то зачем приглашать меня? Но оказывается, что дело тут не только в этом». «Вы так думаете?» «Я уверен. Получается, что в атмосфере станции нет ничего необычного или странного». Ашер продолжал смотреть на него, но ничего не говорил. Крейн, глядя ему в лицо, спросил себя, не напрасно ли он затеял этот разговор. Но теперь, начав, надо выкладывать все. «Я поместил одного из пациентов с ишемией в гиперборическую камеру», — продолжал он. «И знаете, что обнаружил?» Ашер по-прежнему не отвечал. «Я обнаружил, что она ничуть не помогает. Но это еще не все. По датчикам камеры атмосферное давление в норме, как внутри, так и снаружи». Крейн выдержал паузу. «Значит, все эти разговоры о повышенном давлении, об особом составе воздуха, просто для отвода глаз?» Ашер стал разглядывать мячик. «Да», — сказал он, помолчав. «И очень важно, чтобы вы ни с кем этой информацией не делились». «Конечно, но почему?» Ашер бросил мячик об пол, поймал и задумчиво стиснул в руке. «Нам нужно было объяснить, почему никто не может сразу покинуть станцию». «Значит, все эти разговоры об атмосфере, о долгом процессе акклиматизации, еще более долгой реабилитации — лишь отличная дезинформация?» Ашер еще раз кинул мячик об пол и зашвырнул в угол. Больше можно было не притворяться, что они играют. «Все эти камеры, в которых мне пришлось сидеть — имитация?» «Нет, они настоящие!» «Это рабочие декомпрессионные камеры. Просто все приспособления у них сейчас отключены». Он бросил взгляд на Крейна. «Так вы говорили, что поняли, зачем вас пригласили». Крейн сглотнул. «Увидев показания гиперборической камеры, я сложил, наконец, 2 и 2. Для того же, чем я занимался во время бури в пустыне?» «Да, и кроме того, вы знаете, что случилось с подводной лодкой «Спектр».» Крейн с удивлением посмотрел на него. «Вам и это известно?» «Нет, информация по-прежнему засекречена. Но адмирал Спартан знает. Ваши навыки диагноста, опыт работы с... со странными медицинскими ситуациями в очень тяжелых обстоятельствах. Вот ваши настоящие плюсы. И раз из соображений безопасности Спартан согласился пустить на станцию только одного человека, то вы стали самой лучшей кандидатурой». «Вот, опять секретность. Я никак не могу понять одну вещь». Ашер вопросительно на него посмотрел. «К чему все эти тайны? Что такого в этой Атлантиде, что нужно принимать столь суровые меры? И, кстати, Почему государство решило вбухать сюда столько денег, представить такое дорогое оборудование? Неужели для археологических раскопок? Крейм взмахнул рукой. Послушайте, одно только содержание станции обходится налогоплательщикам не меньше, чем $1 000 000 в день. На самом деле, тихо вставил Ашер, сумма гораздо больше. По моему опыту общения с бюрократами из Пентагона, могу сказать, они не очень-то интересуются древними цивилизациями. А такие агентства, как Национальная служба океанографических исследований, ходят обычно с протянутой рукой, выклянчивая крохи у правительства. Вы и сами знаете все это лучше, чем я. Но здесь у вас самое совершенное, самое засекреченное оборудование для проведения каких-то невероятных работ. Он помолчал. Да, вот еще что. Станция обеспечивается энергией от ядерного реактора? Я повидал немало атомоходов, чтобы догадаться. А на моем бейдже стоит радиоактивная метка. Ашер улыбнулся, но ничего не ответил. Занятно, — подумал Крейн, — каким неразговорчивым стал человек в последнее время. На миг на корте повисло напряженное, неуютное молчание. У Крейна имелась про запас еще одна бомба, самая большая, и он понял, что нет смысла беречь ее. «В общем, я подумал обо всем этом, — заговорил он, — и единственный ответ, который приходит мне в голову, — там внизу не Атлантида, а что-то другое». Он посмотрел на Ашера. «Я прав?» Ашер глянул на него задумчиво, потом кивнул, едва заметно. «И что там?» — не унимался Крейн. «Простите, Питер, не могу вам ответить». «Нет, но почему?» «Потому что, если я вам скажу, боюсь, адмирал Спартан прикажет вас убить». Услышав такое, Крейн начал было смеяться, но посмотрел на Ашера и осекся. Потому что руководитель научных работ, всегда готовый повеселиться, на этот раз даже не улыбался.